Глава 16. Посмотрев на свою ладонь, которая теперь стала абсолютно непривычной и чужой, я не мог не восхититься этим навыком. Воистину, его название более чем оправдано. Воплощение безликого. Комбинированный навык из более чем 20 составляющих. Изменение костей. Изменение голоса. Начиная с таких очевидных навыков, список заканчивается такими штуками, как изменение запаха тела. Полное преображение, иначе не сказать. Что еще интереснее, навык не использует ману для поддержания такой иллюзии. Он действительно изменяет тело, а значит, никакое распознание и обнаружение магии не способно обнаружить настоящую личину человека, одевшего на себя другую шкуру. Единственное ограничение – его очень сложно использовать, не получив облик другого, какого-то конкретного человека. А получить облик другого человека можно только при условии, что ты своими руками отправил его на тот свет. Довольно справедливое требование, очень в духе системы, нужно сказать. Так как убитые нами носители наших нынешних личин направлялись в одну с нами сторону, за пределы территории прошедшего турнира, мы решили продолжить двигаться тем же курсом, и я был рад узнать, что не прогадали. Уже спустя несколько часов мы снова повстречали других людей или падальщиков, как они себя называют. Лишь бросив друг на друга взгляд и рассмотрев на лицах белую маску, эти ребята мгновенно утратили к нам интерес. А мы стали осторожно за ними приглядывать и следовать по пятам, достигнув места, куда все эти группы спешили попасть. Остановившись и забравшись на высокую скалу, чисто из желания рассмотреть все как можно лучше, мы с Фран увидели полноценный город, раскинувшийся перед нами как оазис посреди пустыни. В этой безжизненной пустоши его высокие стены были освещены и полны жизни. За стенами было видно много домов и снова много света. Первое впечатление было, как будто мы увидели огромный мегаполис со всеми его неоновыми вывесками, уличным освещением и работающими всю ночь напролет питейными заведениями. Вот только высокая каменная стена вокруг города заставляла вспомнить, что это непривычный нам город. Внешнее кольцо стен было самым низким, а в центре города было еще одно кольцо, разделяющее внутренний город и внешний. И вот эта стена уже была действительно внушительна. Размеры просто колоссальные, а защитные заклинания на ней такие, что даже отсюда я чувствую отголоском ощущения магии, что биться об нее будет равносильно попытке открыть головой стальной сейф. Интересно, сколько культур и технологий намешано в этом городе, протянул я негромко и почти неосознанно. Фран согласно кивнула, тоже пребывая в легком восхищении от вида этого города. Какая бы фракция им ни управляла, недооценивать такую силу точно не стоит. Страшно представить, какими были бы последствия, откройся врата в наш мир прямо сейчас. Легонько толкнув Франк плечом, я кивнул на высеченные в каменной стене врата, отделяющие внешний город и безжизненную пустошь. Падальщики, за которыми мы следовали сюда, направились именно к ним. Что там происходит, отсюда не рассмотреть, но ясно одно, нам тоже нужно именно туда. Спрыгнув со скалы, мы устремились к этим вратам. Достигнув стен, я еще раз оценил их размах. Даже эти внешние стены, что и близко не сравнятся со стеной внутреннего города, в разы превышают построенные нами на полуострове. Построить такие без использования навыков было бы просто титанической работой. За распахнутыми настежь огромными вратами нас встретила широкая и ровная дорога. Сказал бы, что это асфальт, но точно нет. Что-то другое, очень похожее. Преследуемый нами отряд уже прошел вперед, и мы не увидели каких-то пунктов досмотра или что-то похожее. Пройдя врата, единственное, что встретилось, это небольшой отряд караульных. Они хотели подойти к нам, как только заметили, но затем взгляд одного из них остановился на моем пространственном кольце. И он тут же одернул двоих товарищей, и они просто проводили нас взглядами, позволив войти внутрь без всяких вопросов. «Странно». Франк, похоже, такая реакция удивила. «Из-за этого кольца нас хотели убить, из-за него же нас пустили в город». «Не у всех есть навык анализа», — сказал я, немного подумав. «Если ты можешь носить кольцо, значит, ты способен его защитить». Эти ребята не знают наших сил, но, увидев кольцо, решили просто не связываться. Как и предполагалось, в этом мире сила значит еще больше, чем в нашем. Как мы и думали, это точно не средневековый город в привычном его понимании. Дороги ровные и чистые, а улицы хорошо освещены. Подойдя к одному из осветительных столбов, мы увидели, что внутри стеклянного кристалла болтается что-то маленькое. Вместо привычной для нас электрической лампочки, там что-то похожее на жгутик винограда внутри стеклянной колбы. Он очень быстро колеблется и испускает свет. Технологии этого мира еще предстоит понять. Стоя посреди улицы, мы наблюдали много людей. Отряды в масках встречались часто, и люди уступали им дорогу, но было огромное множество простых, ничем не примечательных людей, почти без уровня или значимых достижений в нем. Были даже дети. Одна из таких, мелкая девчушка, на вид лет 12, тоже стояла на перекрестке, как и мы, смотря по сторонам. Мы наблюдали за большим мутировавшим зверем, тянущим крытую повозку, обитую железом, а эта девчушка наблюдала за нами. Затем, решившись, она медленно подошла к нам и дернула меня за рукав, привлекая внимание. «Вы новенький?» — спросила она, невинно хлопнув глазками. Опустив взгляд, я почувствовал, как она немного поежилась, смотря на мою маску, но рукав не отпустила. «С чего ты взяла?» — поинтересовался я. «Недавно много новеньких появилось», — сказала она негромко. «Все так смотрят, ищут, где переночевать. Вы тоже ищете?» «И если ищу?» «Можете зайти к нам», — сказала она, немного воодушевившись. «Моя мама владеет гостиницей. Снять комнату на двоих вам выйдет всего 100 монет. Если хотите купить еды, то она оплачивается отдельно». 100 монет в сутки?» — спросил я, удивленно наклонив голову. «Разве ваша гостиница не просто грабит людей?» Девчушка немного замялась и непонимающе хлопнула глазами. «Дядя, кто платит за гостиницу за сутки?» — спросила она. «Цена комнаты 100 монет в год». «Обалдеть!» От такого заявления я аж немного опешил. Впрочем, думаю, эта мелкая станет хорошим источником информации. «Тогда, если ты не против, мы снимем одну комнату на двоих», — сказал я, кивнув головой. «Ура!» Девочка еще больше повеселела и тут же потащила меня куда-то в сторону от перекрестка, так и не отпустив мой рукав. «Мама будет очень довольна, что я нашла новых клиентов».